Глава вторая. Дамия прелестная и Эвельер просто Эвельер. Тяжеленную крышку мы со служанкой откинули вместе, слаженно, словно каждый день по утрам этим занимались. Заметив, что на меня смотрят большими испуганными глазами, совсем не маньячными, а скорее покошачьи жалобными, я схватила парня за руку и нервно на него рыкнула. «Вылезай!» «Саш!» Это его «Саш» было еще жалобнее, чем взгляд. «Скорее давай!» С горем пополам маньяк выбрался из сундука и, бросив на служанку опасливый взгляд, одними губами прошептал. «Это я!» «Отправил на тот свет мою Улю?» При воспоминании о перепачканном в крови кинжале я содрогнулась. «Я Уля!» Скорбно прошептал детина и опустил взгляд на свои ручищи. «Не знаю, в каком месте ты Ульяна, но...» Вспышка злости погасла почти тотчас же, стоило мне заглянуть в глаза маньяка. Но то есть не маньяка, а моей Ульяны. Я ее узнала. Свою лучшую подругу, с которой ходила вместе в садик, потом сидела за одной партой, переживала взлеты и падения. Даже поссорилась из-за мальчика в 9 классе. Правда, мы быстро помирились, правильно рассудив, что мальчики приходят и уходят, а дружба остается. В универ мы поступили тоже вместе. На разные факультеты, но это никак не отразилось на наших отношениях. Мы всегда были не разлей вода. И даже здесь... Где бы ни было это кошмарное здесь, тоже оказались вместе. Я в роли принцессы, а Уля в... Амельене? Ты хотя бы пол не поменяла. С обидой в голосе вменила мне в провинность Ульяна. Только тут до меня дошло, хоть и шло долго, что я тоже уже не я. Не зря же грудь обмельчала, и тело кажется каким-то чужим, совершенно не моим. Думала, с грудью беда из-за тугого корсажа, но получается... Подхватив дурацкие юбки, бросилась к Людовику XIV. Вернее, к трильяжу в его стиле. Прилипла к зеркалу, жадно себя обозревая, а спустя несколько секунд недоуменно пробормотала. «Ничего не понимаю». Из зеркала на меня смотрела старая добрая Сашка. Темные брови в разлет, выразительные серо-зеленые глаза, идеальной формы аккуратный прямой нос и губы, пусть и не шибко пухлые, как сейчас модно, но все свое родное, любимое и такое дорогое. «Что значит, пол не поменяла? Я такой же и осталась», — сказала я, не в силах скрыть облегчение. «Нет, за подругу, конечно, обидно, но хотя бы я — это я. Минус один головник». «В каком месте ты — это ты?» — начала Ульяна, но осеклась, поняв, что повторяется. «Ты на себя посмотри». «Смотрю», — кивнула сосредоточенно и снова подалась вперед. «Ну Сашка же! Сашка Романова! Во всей своей красе и невероятности!» «Сань, ты случайно головой не ударялась? Хотя вполне возможно, что ударялась. Моя вот раскалывается. Точнее, она не моя». Сжала кулаки Ульяна и заговорила еще быстрее, выталкивая из себя слова. «Я что-то не припомню у тебя блондинистых кудрей, как у пуделя. И глаза твои точно не были голубыми. А линзы ты никогда не носила. А это родинка а-ля Сидни Кроуфорд. Может, фальшивая?» С этими словами подруга шагнула ко мне, и, плюнув себе на пальцы, постаралась стереть родинковое безобразие. «Нет, настоящее». Я дернулась, отшатнулась, все еще не способная принять тот факт, что моя Уля – длинноволосый мужик с карими глазами. Красивый, этого у него не отнять, но ведь мужик же. Общего между ним и хрупкой русоволосой Ульяной столько же, сколько у меня вон с тем гобеленом. Оба что надо, но такие разные. «Я вижу себя», – настаивала на своем «я». «А я не тебя», — упрямо заявила Ульяна, после чего, набравшись храбрости, шагнула к зеркалу и остолбенела. «Мать моя женщина! Я и правда мужиком стала!» Следующие несколько минут она разглядывала себя, то вздыхая, то хлюпая носом, то вообще поскуливая, как раненое животное. «И почему я?» Наконец, приняв очевидное, взвыла не своим голосом. Не своим в прямом и переносном смысле слова. «Лучше быть беловолосой полонкой, чем мужиком с...» Она опустила взгляд вниз и безнадежно зажмурилась. «Я не болонка», — оскорбилась я. «И не беловолосая». Перевела взгляд на служанку, все это время изображавшую прикроватную вазу. Что-то неодушевленное, незаметное и в целом малополезное. «Я ведь не болонка? Ну, то есть не беловолосая?» «Болонка», — ошеломленно кивнула девушка и сразу поспешила исправиться. «Я хотела сказать, у вас очень светлые волосы, ваше высочайшее высочество, но...» Тут она поняла, что что-то не вяжется и чуть слышно пролепетала. «Но вы же не она?» «Не она», — тихо подтвердила я. «А он не...» «Тоже не она. Вернее, не он и...» «Короче, хватит нас путать!» Чувствуя, что еще немного и совсем распсихуюсь, стала расчищать от подушек злосчастную пентаграмму. «Лучше объясни, что здесь произошло», — ткнула пальцем зловещий рисунок. «Я, конечно, все еще надеюсь, что это просто бредовый сон, но если это все-таки не он...» Казалось, она меня не слышала. Стояла, прижав к лицу руки, и смотрела перед собой, продолжая бессвязно бормотать. «Все-таки нашли способ исчезнуть. Сбежали, как и хотели, вместе». С каждой секундой происходящее нравилось мне все меньше, и, судя по выражению лица Ульяны, она тоже не испытывала восторгов. Того и гляди, начнет тут все крушить, благо новые габариты позволяли не оставить в карамельной спальне камня на камне. Схватив служанку за руку, я хорошенько ее встряхнула и подвела к пентаграмме. «Рассказывай, кто, зачем и куда исчез? А главное, почему мы здесь?» Девушка тяжело вздохнула, тяжелее некуда, и тихо произнесла. «Все началось несколько месяцев назад. Эвельера, моего брата, после победы в турнире удостоили чести состоять в личной охране ее высочества. Я тому поспособствовала». Она покаянно опустила голову, а после принялась с жаром оправдываться. Но тогда я и подумать не могла, что они влюбятся друг в друга. Эвельер словно помешался на принцессе Дамии. Я пыталась его образумить, пыталась объяснить, что у них нет и не может быть будущего, а он, а она... «Кобель и шлюха», — подытожила хриплым голосом Уля, едва не сплюнув. Спохватившись, что она не делала так никогда, и это, скорее всего, была скверная привычка Эвельера, выругалась сквозь зубы и снова вернулась к знакомству с новой внешностью. А служанка, покраснев до кончиков ушей, сбивчиво продолжила. Какое-то время они тайно встречались, пока не стало известно о том, что правитель Тенебрии намерен жениться. Его величайшее высочество, наш король, только узнав об этом, тут же отправил к его темнейшеству гонцов с предложением. Он с радостью породнится со столь могущественным владыкой, отдаст ему свою единственную дочь и свою наследницу, Дамию Прелестную. Бросив взгляд в зеркальную гладь и снова увидев в ней Сашку Романову, тоже прелестную, но никак не Дамию, решила, что над этой загадкой я поломаю голову позже, уже после того, как разберусь в мутной любовной истории. «Почему именно за господина Жестокого? У вас здесь что, больше родницы не с кем?» Девица снова завздыхала. «Нашему краю нужна магия, чудодейственная сила, которой в настоящее время обладают немногие королевства. Тенебрия – одно из сильнейших, как и ее владыка. Другие представители правящих домов, несущие в себе искру силы, неважно, света или тьмы, либо слишком юны, либо уже женаты. Свадьба принцессы Дамии с владыкой полуночного края очень важна для Бризантии. А это у нас кто? Так называется наше королевство». «Задница у вас, а не королевство», – резюмировала Ульяна. «Полная для нас ж...» Служанка покраснела еще больше, смущенная столь резким сравнением. «Вообще, Уля у меня не ругается. Это я могу что-нибудь ляпнуть, она никогда. Но сегодня ей простительно, ей можно. Главное, чтобы не вошло в привычку, потому что Димка у нее интеллигент до мозга костей и вряд ли обрадуется таким метаморфозом». «Димка, свадьба уже завтра, а его невеста получается в другом мире. Не исключено, что в мире шизофрении. Со мной на пару. Если же все происходит на самом деле, то мы действительно в полной... Ага, той самой. А жениться Димке придется на стражнике принцессы Дамии». Эта мысль посетила нас с Ульяной одновременно, как случалось не раз. «Хочешь сказать, твой брат сейчас во мне?» — истерично вскричала подруга. Схватив девицу за плечи, хорошенько ее встряхнула. «В моем теле?» «Я не знаю, где он, честно». Попыталась вырваться она. Но не тут-то было. Из таких ручищ вырваться вообще не вариант. Тем более субтильной девчонки. Тем более я стояла рядом, готовая в случае чего помочь Ульяне. «Что за ритуалы они провели? Как нам все исправить?» Я вперилась в девчонку требовательным взглядом. «Я правда не знаю», — застонала она. Схлипнула и залилась слезами. Такого поворота Уля не ожидала. Растерявшись, разжала пальцы. И служанка, скользнув на пол, горько заплакала. «Мы с Эвельером поругались. Сильно!» Давясь слезами, глухо прошептала она. «И Дамия от меня отдалилась. Знала, что я против их прелестных чувств. Я понимала, что они что-то замышляют, но ничего не могла поделать. никак не могла помешать. Что это за ритуал? Девушка оглянулась на пентаграмму. Хоть убейте, не знаю. Как уже сказала, в Бризантии почти не осталось магов. Каждый артефакт, в котором есть хотя бы малейшая искра, бесценен. Найти такие непросто. Правильно использовать еще сложнее. Могу лишь предположить, что они хотели сбежать, но что-то пошло не так. А может, так и планировали, чтобы исчезли только их души. «Хочешь сказать, твой брат мечтал о 90-60-90?» — ухмыльнулась Ульяна, а, поймав вопросительный взгляд служанки, поправилась. «О том, чтобы стать девушкой, что-то я очень сомневаюсь». Я тоже сомневалась и не видела никакого выхода, кроме как просить о помощи высшие силы. Ну, то есть местного правителя. «Надо поговорить с отцом Дамии», — сказала Ульяне. «Он заинтересованное лицо и наверняка захочет вернуть дочь. А нам это как раз и надо, чтобы нас поменяли местами». Подруга кивнула. И я, продолжая мысленно проклинать пышные юбки, в которых чувствовала себя неповоротливым колоколом, ринулась к выходу. «Не будем терять время. У тебя завтра свадьба и...» Но дойти до дверей не успела. Сестра Эвельера бросилась мне в ноги и, схватив за чертовы юбки, взмолилась. «Не надо, пожалуйста! Пощадите, помилуйте моего Эвельера!» «На костер твоего Эвельера!» — безжалостно припечатала убитая горем невеста. «Вместе с его шалав...» «Уля, хватит смущать девчонку!» «Видишь же, не привыкла она к таким словесным вывертам!» Опустившись на корточки перед страдалицей, я постаралась, чтобы мой голос звучал как можно мягче. «Мне жаль твоего брата, правда жаль, но это его ошибка, и не нам за нее расплачиваться. Моя подруга ничем не заслужила жизни в теле мужчины, а я не стану выходить замуж за местного садиста». «Он не садист, и, может, статься тебя не выберет». Видимо, уже привыкнув к мысли, что я не ее госпожа, перешла на «ты, девица». «Не выберет», — уверенно кивнула я, «потому что даже не увидит». «Но если наш король узнает, что принцесса исчезла с Эвельером...» Девушка задохнулась от ужаса. «Он его точно на костер отправит!» «Опять же, сожалею, понимаю, но это не наш косяк!» Если честно, я немного лукавила. Я не испытывала жалости к парню. Наверное, потому что до сих пор не смогла поверить в реальность происходящего. Казалось, стоит подождать немного, и я открою глаза. Снова окажусь в своей квартире-студии, маленькой, но такой стильной и уютной. Буду приходить в себя после веселой гулянки, до позднего вечера смотреть сериалы, а завтра отдам лучшую подругу замуж. Все пройдет идеально, как мы и планировали. Вот только здесь и сейчас Ульяна была парнем, а я не знала, как отделаться от заливающейся слезами девицы. Юбку она мою так и не отпустила, вцепилась в нее будто клещ, и все твердила, что мы не можем так поступить с ее Эвельером. Видя, что успокоить ее не получится, а тащить за собой рыдающим шлейфом, ну, такое, я кивнула подруге. «Уль, зови папу, будем знакомиться заново». Подруга решительно направилась к дверям, но остановилась на пороге, услышав хлесткие слова. «Иди, иди, только лицо короля будет последним, которое ты увидишь. Вы, должно быть, меня не слышали?» Она поднялась и, судорожно сжимая в кулаках теперь уже свою юбку, аллилуйя, выпалила. «У нас нет магии. Ее почти не осталось. Дамию его величество вернет, в этом я даже не сомневаюсь. Но никто не побеспокоится о том, чтобы поменять местами стражника и незнакомую девушку из другого мира. Мой Эвельер никому не нужен, кроме меня». «Ну, так и ты, Ульяна, не нужна. Убьют его, уничтожат тело, и ты тоже погибнешь. Отправится твоя душа к богам. А может, и вовсе к пьющим». «К алкоголикам, что ли?» Развернувшись, растерянно уточнила моя подруга. Секунду или две она стояла неподвижно, а потом сползла по стенке и сжала голову своими ручищами. «Саш, давай лучше не будем звать папу». Ее голос казался блеклым, каким-то безжизненным. «Не будем», — согласилась я и перевела взгляд на служанку. «Как тебя зовут?» «Абель, ваша...» Она осеклась и нервно улыбнулась. «Абель — мое имя. А ты, я так понимаю, Саша?» «Александра», — кивнула я машинально. «Можно просто Саша». «Ульяна», — махнула рукой моя подруга. «Для друзей просто Уля, но ты не моя подруга». Откинув назад голову, она прикрыла глаза и замерла. «Ты должна понимать, Абель, что мы здесь не останемся», — мрачно сказала я. «Найдем способ поменяться местами с этим гаденой. Ладно, я тоже не буду ругаться». «А я помогу», — возбужденно закивала служанка. Глаза у нее загорелись, на губах появилась улыбка. «Я ведь тоже хочу вернуть брата и принцессу!» Тут она явно засомневалась. «В Тенебрию нам надо. Вот где и магия, и бесценные артефакты. Ты отправишься туда, как одна из участниц отбора. Эвельер...» Она скосила взгляд на мою подругу. «Ульяна в качестве стражника. Ну а я, как наперсница ее высочества, тоже всегда буду рядом. Вместе мы обязательно придумаем, как все исправить». «Так ты не служанка?» Абель покачала головой. «Мы с Эвельером из знатного, но обедневшего рода. Я уже много лет служу принцессе. Я ее фрейлина. Но за годы службы успела стать ей доброй подругой. Правда...» Девушка запнулась. «Последнее время она обращалась со мной чуть ли не как с рабыней. Злилась из-за того, что я против нее и брата. И Эвельер тоже меня не жаловал». В общем, парочка эгоистов, которым было плевать на всех, кроме себя. Поднявшись, Абель окинула взглядом спальню. «Я тут приберусь, ладно? Пока не явился лекарь. Нельзя, чтобы видели, что здесь творилась магия». Мы стали собирать свечи и вороньи перья. «Расскажи про этот ваш отбор», — попросила я, осторожно беря в руки кинжал. В тусклом лезвии, перепачканном в крови, я видела свое неясное отражение. «Странно, почему Ульяна и Абель видят во мне принцессу? Что от меня потребуется?» «Понравится его темнейшеству?» — неуверенно предположила Абель и улыбнулась немного виновата. «О законах и традициях полуночного края нам мало что известно. Знаю только, что с вами обручится один из коршунов его величества, чтобы потом передать своему владыке». «Даже так? А звучит-то как? Обручится, передаст? Может, еще и ленточка перевяжет, чтобы уже точно его владыке понравилось?» «То есть помолвку я сыграю с одним, а замуж в перспективе потом выйду за другого?» «И зачем?» — спросила. «И так все очевидно». «Традиция Тенебрии», — развела руками Абель, после чего вернулась к взбиванию подушек, укладывая их ярусами на безразмерной кровати. «Тенебрийцы всегда были очень скрытными, особенно их маги. Мы мало что о них знаем. В действительности только то, что они нам позволяют». «А этот Сева жесткосердный?» — подала голос Ульяна. «За что его так прозвали?» «Саварт?» — уточнила фрейлина рабыня. «Говорят, он беспощаден к врагам и в бою хуже демона. Он и его коршуны», — девушка вздрогнула. «С ними стоит быть осторожнее нам всем». «Эти коршуны, они вообще кто?» Решила я разобраться, раз уж с одним из них мне вскоре придется обручаться. «Люди, птицы, оборотни». «Колдуны», — зловеще проговорил наш путеводитель в новом мире. «По силе едва ли уступающие своему владыке. Вот кто никогда не знает недостатка в магии». Мы продолжали расспрашивать, а Быль отвечала. Из ее слов стало ясно, что для любого колдовского ритуала нужен, собственно, маг, лучше колдун. Эти, насколько поняла, были выше и по рангу, и по статусу. И силы имели, хоть отбавляй. Или напичканный магией предмет, именуемый артефактом. Колдун и артефакт вообще идеальный тандем. Потому как чем сложнее обряд, тем больше требовалось эфемерной субстанции под названием магия. «Я не маг, в нашем роду почти не рождалось одаренных. Но даже мне ясно, что для переноса души, особенно двух, потребовалось немало силы. Не стала обнадеживать нас наперсница ее высочества». «А кто-то вроде коршуна мог бы помочь?» Как бы, между прочим, спросила я, рассматривая наши возможности и варианты. «Нет, слишком рискованно». Нервно вскинулась девушка и принялась еще усерднее расправлять складки на покрывале. «Розовым, с бантами и кружевами. Только от одного этого цвета умом тронешься. А ведь я так люблю серое и черное. Они все поголовно слепо преданы своему владыке». «Жаль, так бы поймала одну такую птичку на крючок своего шарма. И подсадила бы из нее силы». «В нашем случае безопаснее всего обзавестись артефактом», продолжала вслух рассуждать фрейлина. «И, конечно же, ритуалом. Но это доверьте мне, в Тенебрии я сразу возьмусь за дело». Доверять незнакомой девице я не собиралась, но и от помощи отказываться тоже было бы глупо, особенно в нашем положении. Поэтому кивнула, соглашаясь, и спросила. «А этот ваш лекарь, который явится меня осматривать, он о подмене не догадается?» «Мессир Диофиль?» Абель снисходительно улыбнулась и покачала головой. «Нет, он ведь не маг. При дворе Эктора Чудеснейшего служит всего один одаренный, да и то...» Девушка скептически усмехнулась. «Иногда мне кажется, что он больше фокусник. В общем...» Она вскинула на нас заметно повеселевший взгляд. Не стоит переживать, что вас разоблачат. Если будете молчать, никто ничего не узнает. В Тенебрии мы быстро раздобудем артефакт, проведем ритуал, и все вернется на круги своя». В устах фрейлины все звучало слишком просто, почти элементарно. То ли она была заядлой оптимисткой, то ли что-то недоговаривала и сейчас просто пытается потянуть время. Как бы там ни было, мы с Ульяной решили больше не принимать поспешных решений и действовать максимально осторожно. Как-никак, наше положение можно было сравнить с прогулкой по минному полю. Один неверный шаг и рванет так, что потом исправить ничего уже будет нельзя. Возвращаться домой без Ульяны я не собиралась. Не собиралась рисковать подругой, чтобы скорее отсюда слинять. Поэтому пока что помалкиваем и во всем разбираемся. Встречаем жениха, едем к потенциальному мужу, ищем магию. Главное, у нас есть план. Главное, мы вместе. А когда Сашка Романова и Уля Одинцова берутся за дело? В общем, мы как Чип и Дейл. Кому-то, может, и не поможем, но друг другу всегда придем на помощь. Не успела фрейлина закончить с кроватью, как Ульяна растянулась на ней, подмяв под себя половину бархатных валиков. «Послушай, Абель, а что ты там говорила про пьяных?»